Глава 36. «Эй, парень, ты что, издеваешься? Почему их?» Платиновая блондинка на высоченных шпильках была раздосадована, увидев, как охранник без очереди пропускает за бархатный канат Тен-Джуна двух девиц. Раздражение блондинки было вызвано убеждением, что уж она-то наверняка выше, стройнее и сексуальнее, чем Рэйчел Пек и ее подруга Джина. Ее убеждение не было лишено оснований. Однако в путине дружеских связей простых людей, обслуживавших крупнейшие увеселительные заведения, ее убеждение ничего не значило. Рэйчел шлепнул ладони по раскрытой пятерне охранника. — Спасибо, Рико. Ты просто прелесть. 2 года назад, еще до того, как он стал активным членом спортклуба и начал щеголять в обтягивающих черных футболках, вышибалый Рико звался Рикардо и убирал со столов в мясо-гриль. Блондинке в стриптизерских туфлях следовало принять к сведению. Чтобы попасть в такой клуб, как Тен-Джун, нужно быть кем-то и знать кого-то. Они спустились по ступенькам и через холл с бархатными креслами прошли в отделанную крокодиловой кожей бару. Старая песенка «Бисти Бойз» громыхала из колонок, смешиваясь, перемежаясь с мелодией Мадонны. 2 мартини с джином, бомбейский сапфир», — попросила Рэйчел, как только ей удалось обратить на себя внимание бармена. «Без вермута, без льда, с лимоном и оливкой». Бармен с недовольным видом принял ее кредитку. Тут ему не поживиться. $35 за оба напитка. Такие траты способны только карта Виза. Сунув кредитку в передний карман джинсов, Рэйчел протянула Джинни 1 бокал и сделала большой глоток из другого, чтобы понизить уровень напитка до безопасного, иначе малейшее столкновение в толпе будет стоить ей половины коктейля. Холодный джин приятно щекотал горло. Она прошла за Джинной в следующий зал, где им удалось найти уютное стоящее местечко неподалеку от подковообразного танцпола. — За сегодняшний девичник, — сказала Джинна, немного наклоняясь, чтобы подруга могла ее услышать. Рэйчел чокнулась с ней и отпила еще глоток. Тост был прозрачным намеком на недавний разрыв Рэйчел с биржевым брокером, с которым она познакомилась за стойкой своего бара 3 месяца назад. Обычно она отметала предложение подвыпивших парней, которые, опрокидывая текилу, смачно хлопают рюмку по стойке. Но Хейден показался ей другим. Конечно, в тот вечер он тоже заигрывал с ней, но на следующий день он пришел пообедать, один, чтобы просить ее номер. Это показалось весьма элегантным ходом с его стороны. Некоторое время Рэйчел позволяла себе верить, что ей повезло завести отношения, какие, похоже, заводят девушки в этом городе. Хейден был приличным парнем, с хорошим доходом, симпатичный, веселый, он действительно читал ее рассказы и казалось, что они ему даже нравились. Рэйчел тешила себя мыслью, что если все удачно сложится, она сможет уйти из бара и сосредоточиться на своем творчестве. Но, как и все, что кажется нереально хорошим, Хейден тоже имел свой недостаток. Причем весьма значительный, если, конечно, вы не в силах закрыть глаза на неудержимую страсть к кокаину и женщинам, которые после нескольких дорожек казались ему неотразимыми. В первый раз, когда Рэйчел нашла в его квартире следы пребывания другой женщины, в холодильнике лежали коктейльные вишни и смесь сауэра для девчачьего напитка, к которому сам Хейден никогда бы не прикоснулся. Она простила его. «Это все кокс», — говорил он, — «он завяжет, у него нет зависимости». Когда она обнаружила заначку этой дряни в его тумбочке, снова простила. «Проблема серьезнее, чем он думал», — сказал Хейден. «Придется прибегнуть к посторонней помощи». Но к тому моменту он же раскусил ее. И Рэйчел бы наивной и бесхарактерной. Такие прощают, даже столкнувшись с неприкрытым враньем. Ей не стоило удивляться, обнаружив 4 дня спустя, что ее постельное белье пропахло ароматом Фенди. Но во всяком случае она не купилась на последнюю порцию извинений. Это даже всплакнул он. «Я не знаю, что со мной, я не знаю, почему, просто не могу ценить то, что даешь мне, как будто она должна была его пожалеть». А при расставании обнаружилась еще одна его черта. Слезы сменились гневом. Рэйчел не назвала об это насилием, но он попытался ее удержать физически. Ничего серьезного, однако на левом плече синяки от его пальцев остались. И вот теперь они с Джиной вернулись туда, откуда, как ей мнилось, Хейден мог ее вытащить. Мужчины в таких клубах были богаты, а женщины красивы. Здесь происходит безотчетный обмен в сфере гендерных предпочтений, повелевающих флиртом на Манхэттене. Мужчины выбирают по возрасту и внешности, женщин по толщине кошелька. «Вот черт!» — ругнулась Джина. «Один мартини, уж пописать надо». Обе девушки знали, что визит в дамскую комнату может растянуться минут на 15, в зависимости от длины очереди и количества девиц, норовящих использовать кабинки, чтобы догнаться. Рэйчел приложила указательные средние пальцы к губам, показывая, что она пока выкурит одну из тех сигарет, которые Джина упорно заставляла ее выбросить. Когда Рэйчел вышла на улицу, от резко стихшей музыки у нее даже уши заложило. Блондинка на шпильках, ее появление не обрадовалось. «Да ты что! Сначала туда, как резвенько проперлась, а вот же обратно!» «Рико, пожалей девушку!» Прикрыв огонек от ветра, Рэйчел прикурила свой Ньюпорт. «Бедняжка! Стоит тут полуголый и скоро ноги себе топчет в этих колодках!» Вышибала, ранее именовавшийся Рикардо, смерил девицу неодобрительным взглядом, который обычно отбивал у посетителей желание приходить. «Не я советовал ей так одеваться!» Рэйчел сделала еще одну, теперь уж более долгую затяжку. «Я наябенчу на тебя, Кларити!» Кларита была матерью Рико. Когда Рикардо только начал превращаться в Рико, Рэйчел случайно услышала, как Кларита жаловалась в ресторане, каким модным становится ее сын. Рико закатил глаза и отстегнул бархатный шнур, пропуская блондинку ее друзей. «Чувствуешь свою вину?» — бросил он Рэйчел. «Просто гуляю по полной», — улыбнулась она. Теперь исполненные надежды, взгляды тех, кто все еще томился в очереди, устремились на Рэйчел. Она прошла немного по малой 12-й улице, затем остановилась, чтобы покурить, наблюдая за суетой на 9-й авеню. Синий Форд Таурус появился со стороны улицы Гринвич и остановился у тротуара прямо перед ней. «Вы не знаете, где тут клуб после полудня?» «Вы проскочили нужный поворот», — Рэйчел махнул рукой в сторону улицы Гэнсворт. «Я уж тут совсем запутался», — посетовал мужчина. Рэйчел прекрасно ее понимала. «Гринвич, Гэнсворт, Малая 12-я, не будут просто 12-й, и 9-й авеню, они все сплелись на этом невразумительном перекрестке». «Только не обижайтесь», — сказал Рэйчел. «Но очень-то похоже на тех, кто ходит в послеполудня, а я не из их числа. Это долгая история». «Звучит интригующе». Истории Рэйчел любила, в том числе и потому она не бросала работу в баре. Послушные разговоры превращались в сюжетные подробности ее произведений. «Не очень». «Погодите, а я вас не мог где-нибудь раньше видеть? Мне ваша внешность кажется знакомой». «Ого!» — поразилась она. «Вам и впрямь придется придумать что-то получше, если вы собираетесь в послеполудня. Посмотрите-ка на меня». «Господи боже, я сижу в Форде Таурусе. Вряд ли я чего-нибудь добьюсь, если пытаюсь соблазнить кого-нибудь разговором. Вы действительно, кажется, незнакомы». Он щелкнул пальцами. «Вы делаете отличную маргариту, мясо-гриль». «Мясо-гриль», — подтвердила она, потирая озябшие руки. «Зимой запрет на курение — настоящая жестокость. Залезайте-ка сюда!» — мужчина кивнул на пассажирское сиденье. «Я что, похожа на девиц, которые прыгают в машины к незнакомцам?» Мужчина наклонился влево, правой рукой вытаскивая бумажник, затем раскрыл его. Рэйчел внимательно поглядела на его содержимое. «Видите? Я здесь на законных основаниях. А длинная история насчет того, почему мне надо в послеполудня, я тут по службе. Клубы проверяю, и в ужасе от этого. А вы замерзли. Позволить вам докурить в машине меньше всего могу сделать для женщины, приготовившей мне такую незабываемую маргариту. А потом двинемся каждой своей дорогой». Оставалось еще полсигареты, а Рэйчел действительно замерзла. Садясь в машину, она чуть было не ударилась головой об опущенный солнечный козырек. «Давайте-ка я поправлю». Когда мужчина протянул левую руку в ее сторону, Рэйчел едва успела заметить какой-то кусочек материи, зажатый в его ладони, и тут же ощутила, как влажная ткань коснулась ее лица. Она почувствовала, что ее сиденье резко откинулось назад. Теряя сознание, она вдруг подумала, а кто позвонит папе? Подумала, удастся ли ей вообще закончить ту сцену, над которой она работала, в которой, как она мечтала, ее отец может увидеть тайный смысл. Мужчина выкинул в окно недокуренную сигарету Рэйчел и влился в поток машин на 9-й авеню.